«Как вы меня нашли?» — спросила она. «По телефонному справочнику. Как же еще?» «Кстати, заставить старуху открыть дверь было совсем нетрудно. Я просто назвался старшим инспектором Матингемом». «Хорошо. А каковы теперь ваши планы?» «Я уезжаю в Испанию. В гавани Чичестера стоит яхта, которой я умею управлять, Мейфлауэр. Я на ней плавал. Если вам интересно, она принадлежит любовнику моей сестры. И вы меня туда отвезете. Только не сейчас. Нужно подождать, пока дороги станут более свободными. Послушайте, мне так же не хочется жить, как и вам. Я не отец Барнс. У меня нет пристрастия к мученичеству. В полиции мне платят хорошо, но не настолько. Я отвезу вас в Чичестер, но только после того, как шоссе А3 станет свободным, чтобы можно было ехать без задержек. Ради бога, сейчас же час пик. А вы знаете, каково в это время выбираться из Лондона? Я не желаю застрять в пробке, чтобы все водители вокруг с интересом разглядывали приставленный к моему затылку пистолет. А с чего бы им смотреть на вас? Полиция будет искать одинокого мужчину, а не мужчину с женой и дорогой старой бабушкой. Пока они вообще никого не будут искать, есть у них пуговица или нет. Они встревожатся только после того, как обнаружат труп священника и узнают, что у вас есть пистолет. С точки зрения полиции торопиться некуда. Они ведь даже не знают, что вам уже известно о пуговице. Если мы хотим добраться до места быстро и незаметно, нам нужно свободное шоссе до Чичестера, и нет никакой необходимости тащить с собой мою бабушку. Она будет лишь обузой. Возможно, но она поедет с нами. Она мне нужна. Конечно, она ему нужна. Его план был совершенно ясен. Кейт ведет машину, а он сидит сзади, приставив пистолет к голове старухи. А когда прибудут в гавань, Кейт придется помогать ему с яхтой, по крайней мере, до тех пор, пока они не выйдут в море. А что потом? Два выстрела и два тела за бортом? Он о чем-то раздумывал некоторое время, затем сказал: «Ладно, подождем, но не больше часа. Здесь есть еда?» «Вы голодны?» «Буду голоден, и нам понадобится провизия в дорогу, все, что можно унести». Она сообразила, что это может оказаться важным. Голод, общие нужды, разделенная трапеза, удовлетворение естественных человеческих потребностей — один из способов установить взаимопонимание, от которого может зависеть их с бабушкой жизнь. Она стала вспоминать, чему ее учили. Заложники начинают отождествлять себя со своими захватчиками. Общими врагами становятся наблюдающие снаружи невидимые агенты с их пистолетами, прослушивающими устройствами, присосавшимися к стенам, с их фальшиво увещевающими голосами. Она не собиралась отождествлять себя с ним, даже если им предстояло быть вместе, пока они не умрут с голоду. Но кое-что сделать все же могла. Использовать местоимение «мы» вместо «вы». Стараться не провоцировать его, по возможности снимать напряжение, если понадобится готовить ему еду. «Могу пойти посмотреть, что там есть», — предложила она. «Я не держу в доме больших запасов, но яйца, консервы, макароны найдутся. И я могу приготовить то, что собиралась». «Спагетти по-болонски». «Только никаких ножей!» «Без ножа много не приготовишь. Надо же мне порезать лук и печенку. Я готовлю спагетти с рубленной печенью». а сегодня приготовите без нее. Спагетти по-болонски, острый вкус. Можно ли положить в соус что-нибудь, чтобы лишить его дееспособности? Она мысленно перебрала содержимое своей аптечки, но отвергла саму идею как абсурдную. У нее не будет возможности ее осуществить. Он ведь не дурак, будет наблюдать за ней и не съест ничего, пока еду не попробует она сама. Бабушка начала что-то тихо бормотать. «Мне нужно с ней поговорить», — сказала Кейт. «Ладно, но держите руки за спиной и не делайте глупостей». Необходимо как-нибудь завладеть его пистолетом, но пока рано. Дуло было плотно прижато к бабушкиной голове. Одно подозрительное движение со стороны Кейт, и он нажмет на спусковой крючок. Она склонила ухо к бабушкиным губам, послушала и сказала: «Ей нужно в туалет». «Сочувствую, но она останется там, где сидит». «Слушайте», — вспылила Кейт, — «вы хотите, чтобы весь этот час в комнате стояла невыносимая вонь? И в машине, кстати, тоже? Не знаю, как вы, а я брезгливо. Дайте мне ее отвезти в уборную. Какую опасность она может представлять?» Он снова задумался на минуту. «Ладно, отвяжите ее. Но оставьте дверь открытой и помните, я за вами наблюдаю». Ей понадобилось не меньше минуты, чтобы развязать неуклюжие узлы, но, наконец, тряпки упали, и бабушка стала заваливаться вперед прямо ей на руки. Кейт подняла ее, удивляясь легкости хрупкого, как у птички, тела. Ласково поддерживая и шепча ей на ухо что-то ободряющее, словно ребенку, она почти понесла ее в уборную. Там, продолжая поддерживать одной рукой, другой спустила ей трусы и посадила на толчок, спиной ощущая, что он стоит, прислонившись к стене коридора менее чем в 2 ярдах позади, целясь ей в голову. «Он убьет нас!» — прошептала бабушка. «Глупости, бабуля! Конечно, он нас не убьет!» Бабушка с нескрываемой ненавистью посмотрела через плечо Кейт. «Он пил твое виски!» — прошипела она. «Чертов наглец!» «Я знаю, бабуля, это не важно. Лучше помолчи, пока». «Он нас застрелит, я знаю», — повторила она и вдруг добавила: «Твой отец был полицейским». «Полицейским?» Кейт чуть не рассмеялась вслух. Если ей суждено было это вообще узнать, то надо же было, чтобы произошло это именно сейчас и здесь в такой момент. По-прежнему стараясь прикрывать собой бабушку, она спросила: «Почему ты мне раньше не сказала?» «Ты никогда не спрашивала, и смысла не было рассказывать. Он погиб еще до твоего рождения в автомобильной катастрофе, преследовал преступника. У него были жена и 2 детей». Пенсии полицейского едва хватало на них, не говоря уж о тебе».